Часть третья. Самый главный волшебник. Глава 20, в которой Маруся Логинова разговаривает с Аленой Маленой. Алена Малена успела перемазаться уже с утра. Степан Аванесов, он проходил через двор, в котором играла Алена, точно определил. Лазила на забор, платье спереди в рыжие звездки. Была на чердаке, где еще можно набрать столько пыли. Играла в классы, около кармашка следы мела. Аванесов, может быть, прошел бы мимо, но Алена Малена была родной сестрой его невесты, и Степан не мог оставаться равнодушным. Он уже принялся было распекать неряху, заранее предвкушая, как она напугается и удивится, что он про нее все-все знает. Но из подъезда выскочила Маруся Логинова. «Алена!» – закричала она. «Иди сюда! Я тебе сейчас расскажу такое! Сама не знаю, какое!» Алена воспользовалась этим и убежала к подруге. А Степан невольно прислушался к разговору. «А у нас гости знаешь какие?» «Знаю. Дядя Леня Фомин к вам приехал. Я видела». «И ничего ты не знаешь. И вовсе у нас в гостях невидимки. Вот. А мама говорит, что они меня спасли». При этих словах Аванесову припомнились мокрые следы на лестнице. И нагоняй, который получил он за то, что продержал сутки мальчишек в детской комнате. А милиция сбилась с ног, разыскивая их по всему городу. Хорошо хоть, что мальчишки не сбежали, весь день ели да спали. Спасло тогда Степана лишь одно. Он в тот день только вернулся из отпуска и о невидимках ничего не знал. «И они взаправдышние невидимки?» – спросила Алена Малена, все еще косясь на Степана Аванесова. «Угу! А посмотреть на них можно?» «Как же посмотреть, если их совсем, ну совсем не видно?» «И вовсе ты обманщица», — сказала тогда Алена Малена и отвернулась. «И никаких невидимок у тебя нет, и никто тебя не спасал. Если были бы, так показала бы». «Ну пойдем, пойдем, увидишь сама». «А они малюсенькие?» Девочки помчались к подъезду, за ними двинулся и Степан Аванесов. «Хоть посмотрю, за кого мне попало?» — думал он, на самом-то деле не очень веря, что дело обошлось без мошенничества. Никакие они не невидимки, а просто притворяются. Все в жизни должно иметь объяснение, так считал Аванесов. Девочки на цыпочках вошли в комнату. Степан остался стоять в дверях. Он видел, как боязливо крадутся Маруся и Алена Малена к кровати, на которой только натренированный глаз Аванесова мог заметить приметы людей. Подушки смяты головами, одеяло поднялось горбом в двух местах. Один спит спокойно, другой разметался, решил Аванесов. «Где же невидимки?» — шепотом спросила Алена Малена. «А вот же, на кровати!» «И даже ничего тут нет», — сказала Алена Малена уже погромче и потрогала рукой одеяло. Вдруг она дернула руку и закричала. «Что случилось?» — подбежал к девочке Аванесов. «Невидимка схватил меня за палец!» «Это тебе показалось, Аленушка, они ведь спят!» Но девочки уже выскочили на улицу. Поговорив немного с Марусиной мамой, вышел из дому и Аванесов. В углу двора он увидел девочек. Алена Малена была окружена большой толпой ребятишек. «Я их нисколько не боялась», — хвасталась она. «Ну, нисколько! Один даже хотел мне палец откусить. Но я его как?» Степан улыбнулся и пошел к автобусной остановке.